Мы начинаем очередной урок, ТЭС 92. Страница КУФ МЕМ АЛЕФ, 141. Орпними, строчка 14. Мы продолжаем комментарии его, его пояснения о различных наименованиях, в одном наименовании кетер, но в различных вариантах, в различных его проявлениях. 14 после точки. Везе шоумер гарав амнам. Бадерах кляль гу 15 ма шек омер ата. Ки хлалут пхинот анешамот. Шабаак. Икрау шореш анешамот. Выхулы. Точка. Прежде чем я пойдем дальше. Напомним, что он сейчас рассматривает, мы сейчас пользуемся терминологией пяти сфер, десяти сферот, называем пять стадий. Мы используем сейчас шенигле. То есть пять сферот, которые мы называем шенигле. То есть шин – это шорыш или кетер, нешама – это нешама, это хохма в этой терминологии. Гуф – это тело. Лавуш – это одеяние или зейранпин. А гуф – это тело или бина. И Гейхаль – это Малхут. То есть различные есть, есть ряд наименований этих пяти стадий или десяти сферот, как мы называем. Почему же, что же означает вот это, что же означает вот, да, что же означает теперь вот это наименование, почему мы пользуемся вот этим наименованием теперь? Шорыш, то есть я... Когда мы пользуемся, почему вот эта терминология вот теперь этих десяти сферот? Так вот, ничего нет лишнего в Торе или в Каббале. Почему, когда мы пользуемся вот этой терминологией вот человека, который у которого, значит, который внутренняя часть, который он, внутри него, корень его, затем или нешама, да нешама, вот этот корень, и корень, сам корень его, то есть, или сама его душа, которая одета в тело, а тело, оно одевается в одеяние, и этот человек, который находится, помещается в зал. Когда мы пользуемся этим? Так вот, ради почему была сделана вот эта терминология? Почему не было достаточно называть это кетер, хохма, бина, зейранпин и малхут одинаковые, как будто бы? И в то же время это разные вещи. Не разные, а другая терминология. Почему? Вот эта терминология, она хороша, она была сделана для применения именно от Цимцума Бет. Потому что от Цимцума Бет мы видим, что есть только три килим. Кетер, хохма, бина, но мы их называем. То есть тоже человек также построен после Цимцума Бет. Что у него есть только трое килим. Так? Шореш, нешама и гуф. А то есть три, а Зейранпин и Малхут, то есть, которые называются теперь Лавуш и Гейхаль, одеяние и зал, дом, зал, они вышли из ступени. Вот в этом, в этой, так вот, это очень подобает в этой, этой терминологии объяснить, объяснять этой терминологии пяти или десяти, пяти стадий или десяти сферот, удобно пользоваться для описаний вот этих явлений духовных, которые относятся к цинцуму Б, так как мы изучаем также и в Бет Шаар ха-Каванут. Везе шоумер ха-рав. И это что говорит рав, 14 строчка. Амнам бедерах клаль, однако. В общем, у ма шоумер ата. Это так, как он сейчас говорит, 15. Кихлалут пхинот ханешамот шебаак. Ибо общность аспектов нешамот, что в Адам Кадмоне. То есть нешама, мы говорили, а нешамот это множественное число, то есть означает хохма, правильно? Другим в этой терминологии называется нешама, а это означает хохма. Очень важно эту терминологию переводить из одного из сферот в эту терминологию и обратно. Так вот, что общность аспектов нешамот, то есть всех хохма, все хохмот, что в Адаме Кадмоне называются, называются Шореш Анышамот Вихулы. Они называются корень душ, корень Нышамот Вихулы и так далее. То есть все, смотри, что он говорит, то есть все нешамот, что в Адам Кадмон, Адам Кадмон это же корь, это кетер всех миров, правильно? То есть все сфероты в Адам Кадмон, они являются шореш, корнем или кетером для всех других миров. То есть вся общность нешамот Адама Кадмона, они все нешамот уровня кетер, правильно? Все в Адам Кадмон, все кетер. Все сфероты, они кетер на любом уровне. Поэтому относятся к этому. То есть их цвет это кетер, их суть это кетер. Поэтому нешамот, понятно, это еще говорю? Mm-hmm. Нешамот, то есть хохма, ну мы не будем сейчас говорить, начинаем, мы в этой терминологии говорим. То есть нешамот Адама Кадмона, они корень нешамот, всех нешамот. И так далее. Двоеточие. Точка просто. Очень важно все эти связи, учиться этим связям. Как это есть? Есть общее, частное. Всегда общее, частное. По отношению к самому Ацилуту, Адам Кадмон, у него есть хохма, у него есть нешама, то есть, как в этой терминологии называется, у него есть корень, у него есть нешама, у него есть гуф, у него есть и все, и лавуш, и рейхаль. Но все они по отношению к другим мирам, это все кетер. Частное и общее. 15 после точки. Вехен клалут бехинот гуфот де ак. 16. Икрау шореш дегуфот вихуле. Вехен клалут пхинат левушим деак. Икрау шореш галевушим вихуле. 15 после точки. Вехен клалут пхинат гуфот деак. И также общность аспектов гуфот, множественное от гуф. Всех гуфот Адама Кадмона. 16. Икрау шореш будут называться называют, будут называться корень, или называются корень, гуфот, корень всех гуфот, вихуле и так далее. Вехен клалут пхината левушим, деак, и также общность аспекта левушим, одеяний Адама Кадмона. То есть Зейранпин, все Зейранпин, все стадии, все Зейранпин, все они называются Икрау, Шореша Левушим, они будут называться Шореша Левушим, корень Левушим и так далее. Точка. Вухлалут, Бхинот, 17, Гейхалот, Деак. Икрау шореш айхалот. Адкан лишено. До 16 после точки. Увихлалут пхинат пхинот гейхалот. А общность аспектов гейхалот залов Адама Кадмона 17. И крау шореш гаихалот будет называться шореш гаихалот. Корень всех гаихалот. Адкан лишано. До сих пор вот его слова. Такое сокращение. Ал айн куф. Айн каф ламет. До сих пор, когда после цитирования, после того, как цитата дается из арии, он дает так ад кан лешоно, вот до сих пор его слова. И потом начинается, дальше идут слова тес. Орпними. После точки. Ки кан медабер. Мифхинат кетер анифхан башиур кома. Ашер мифхинат 18. Зо некраим коля бхинот шееш нам баак мирошо ациюмо левхинат кетер каналь аен шам гейтер. У левихах невханот башем кетер. 19. Гам далет габхинот шебо. Ше лемата мирош. Дегайну аникраим килим гмурим. Шор хозер йоред мимасах у лемата каналь. Точка. Еще раз, очень-очень важно. Все это духовная культура, которая, на которой нам дается теперь. Видеть частное и общее. И это отличает духовного человека от человека нашего мира, что только, который является только лишь как бы подобием человека, который живет только вот, вот сейчас, и он смотрит налево, он его уже привлекает налево что-то, право направо. Он не знает ни начала, ни конца, не знает, что с ним делается, что с ним происходит. Не знает, потому что не знает, не может видеть частное и общее. 17. Кикан медабер, ибо здесь он говорит. Ай, мифхинат кетер, а из аспекта кетера, который считается, а нифхан башиюр кома в уровне, который считается в мире своего уровня, Ашер мифхиназо, что в этом аспекте, для этого некраим, коль, из этого, в этом аспекте, из этого аспекта называются все 18, все, все, что, все, все стадии, и в которые есть в Адам Кадмоне, они называются от его головы, смотри, от его головы до конца его, до его сиюма, смотрите, что он говорит, от головы до его сиюма они считаются как кетер, как сказано выше. Айен Шам Гейтов. Читай там тщательно. Улефихах. Это очень-очень важно. То есть от головы до Малхут, до конца, считается все, даже Малхут до Малхут, Адам Кадмон считается как Кетер. В общем плане. Улефихах, и поэтому Невханот, Башем, Кетер, считаются они именем Кетер. 19. Там, и поэтому считаются именем, что это Кетер, также четыре стадии, его четыре стадии Адама Кадмона, все считаются Кетер. Все четыре стадии Адама Кадмона считаются Кетер, Шелемата Мирош, которые под головой, то есть тело его. Дагайну, то есть Аникраим, Килим, Гмурим, то есть те, та часть его, которая называется полные законченные килим, а это от П до табура. Шоор хозер йоред ми масаху лемата каналь. Что ор хозер поднимается, что ор хозер опускается от масаха и ниже, как сказано выше. То есть от П сначала поднимаются, ор хозер и одевает ор яшар в, очень внимательно слушай, что я сейчас хочу сказать, что есть три вещи. Так вот, есть что? Есть, очень внимательно сейчас, что я скажу, попробую это хорошо уяснить себе раз и навсегда, и все будет хорошо. Так вот, от П и выше. Что есть такое? Как называется? Корни килим. Корни килим. Правильно? Еще не килим. То есть зародыш килим. Как они образуются? От Малхут Ды, П, когда приходит к ней Ор-Яшар сверху, она его отбрасывает, отражает затем, и одевает этот Ор-Яшар, и получается 10 сферот Ор-Яшар, 10 сферот Дерош. Так? Поправился. 10 сферот Дерош. Эсер сферот Дерош называется. Так вот, эти 10 сферот дерош, они корни килим. Только корни, только как бы, знаешь, которые как корни, как в земле есть корни, еще не вышли еще ростки. Но корни уже есть. Теперь, когда вот теперь эти 10 сферот дерош, когда она их отразила, скажем, отразила их от четвертой стадии, как вот мы, о чем мы сейчас говорим, и отразила их до кетера. То есть она связала как бы вверху 10 сферот Ор-Яшар. Но там никакого масаха нет, потому что масах проявляется только от П и ниже. Теперь она берет эти 10 сферот Дерош, и она берет их, вбирает их в себя, смотри, что говорит, и получается от этой Малхут ДП на 10 сферот в себя. Так вот, это Малхут ДП, то есть Малхут, которая делает зивук, она является теперь кетером вот этих 10 сферот, которые она в себя принимает. А 10 сферот, которые от П и в нее, то есть называется 10 сферот детох, или 10 сферот дегуф, внутренней части. И последняя вот эта малхут, которая десятая, вот, которая в теле, называется малхут де малхут. Вот тут, дотуда, до этого места малхут де малхут, может проникнуть Ор-Яшар. Не далее. Потому что далее был запрет на Ор-Яшар, под Малхут, То есть место табора, вот это место Малхут де Малхут, вот еще раз похудь, слушай хорошо, внимательно, потому что путаница страшная. Ничего не понимают, они 20 лет учат, они сидят там, учат это, научную эту кавалу, они как и каждый раз повторяют эту глупость. Каждый раз, в следующий раз опять курсы и опять глупость. Так вот, вот это место называется табор, то этот Малхут де Малхут. Дальше не идет свет, не может быть принят свет хохма. И дальше ничего не понятно никому. Так вот, теперь смотри внимательно, что я сейчас расскажу тебе. Это очень важные вещи, между прочим, но это очень важно. Так вот, что дальше получается? Вот это получается теперь 10 сферот дегуф, правильно? А теперь что дальше, что? Есть же такая вещь дальше. Вот от табора и ниже, до сиюм. Что там делается? Там же тоже место есть, место творения есть. Что там делается? Так вот, теперь что получается? Смотри внимательно. Так вот этот свет, который сейчас есть в теле, который от П и до табора, он здесь называется Акудим. Помнишь, мы учили Акудим. Почему называется Акудим здесь? Акудим называется, почему? Потому что связанное. Акудим называется связанные. Почему они связаны? Потому что кто, что сейчас есть после этого прихода, первого прихода, после прихода этого Малхут, когда в себя вобрала все эти 10, этот свет, 10 сферот дерош, в себя до Малхут де Малхут, то есть до табора. Что мы получили этим самым? Мы получили 10 сферот в тело. Но это что это? Какое килим? Одно кли только, больше нету, чем одно кли. Все это только одно кли. Малхут себя продлила на 10, одно кли, а в ней есть 10 сферот. Что получается теперь? Вот это очень трудно всегда объясняется. Самое важное теперь, это называется, первое, то, что вот это Малхут, то, что это называлось, это назывался Истаклут Алеф, первое взглядывание, как сказать, первое Истаклут, первое всматривание, как можно сказать. А затем следующее, что получается здесь. Теперь свет приходит до табора, правильно? И от табора он отталкивается. Там есть битуш, то есть соударение. Свет, как говорят, внутренний и внешний, ослабляет этот массах. Короче, этот свет теперь, который был уже в таборе, до табора, он выходит. Да? Он выходит из парцуфа. То есть удаляется. И теперь, когда он удаляется, то есть он выходит, исторгается из парцуфа. Так вот, а свет продолжает всегда поступать. Правильно? Сверху нет такого, чтобы не было света. Всегда вот источник всегда поставляется свет. Так вот, выходит теперь свет, а начинает опустошаться как? Клей-малхут начинает опустошаться, правильно? Клей-малхут опустошается, доходит до клей-малхут, свет из клей-малхут. То есть малхут, то есть означает, что выталкивается свет. Теперь малхут приходит в третью стадию. Означает, что есть теперь появилось, когда малхут поднимается. То есть масах, мы скажем так, масах четвертой стадии утоньшается до масаха третьей стадии. Что тогда означает? Означает, это Малхут имеет теперь кли Малхут, кли Нефеш, кли, чтобы для получения самого низкого света, правильно? Нефеш. Почему? Нефеш входит тогда, как бы, тогда Нефеш, только она может, кли для Нефеша, для кли Нефеш. Затем, слушай внимательно, пробую это объяснить просто. Затем утоньшается теперь массах, потому что это все, что, смотри внимательно, все, что в гуф, это все кли, одно кли малхут, правильно? Так теперь утончается массах малхут четвертой стадии до третьей стадии. Она, малхут, она в себя вобрала, а теперь она его выдает. Теперь, значит, с четвертой стадии, с третьей стадии на вторую стадию. Как оно вышло, когда свет с третьей стадии на вторую, тогда считается, что появилась теперь кли Зейранпина. Правильно? Два кли, потому что раньше был свет там, а кли теперь она образовалась тем, что свет вышел. А затем опять есть гисталькут, выход, не путай только гистаклут и гисталькут. Гистаклут это всматривание, то есть свет, который, то есть, скажем, это когда свет в голове, и здесь тоже в теле, когда он светит, а гисталькут это когда выходит свет, утоншение масаха. Так вот, теперь следующее, что свет выходит теперь, скажем, утоншается, лучше сказать, массах утоншается с третьей стадии, со второй стадии на первую стадию. Тогда вторая стадия, бина, она, у нее, она исторгает свет из нее, поднимается свет до кетера. И тогда появляется третий кли, кли бина у малхута. Затем идет следующее утончение, еще два утончения. И получается, что кли малхут, оно утончается до кетера. Вот, тогда получается уже пять килим малхут. И туда затем идет свет, поступает при этом ор хозер, правильно? Когда свет выходит снизу, вверх, это же Ор-Яшар, который был, он выходит, выходит теперь легкий свет, тонкий свет, который выходит из Килим, составляющая, тонкая составляющая, то есть Ор-Яшар, который был раньше в голове связан Ор-Хозером, он выходит и остается там, конечно, вот этот толстый Килим, как мы называем, и остаются вот эти килим. Таким образом образуется килим и образуются уровни снизу вверх. Так вот, что же тогда делается теперь под низом? Тогда, когда, что же делается теперь под табуром, начиная с табура и ниже? Так вот, место до табура, это еще куда может проникнуть Ор-Яшар, а ниже нет. То есть, что получается теперь ниже, по таборам, от табура до сиюма. Смотри внимательно, слушай. Так вот, от табура до сиюма теперь что получается? Есть только отталкивание, а уже, то есть, от табура и вверх есть отталкивание, но нет силы притяжения, нет одевания света Ор-Яшара, который есть над табуром. Что это означает? Что есть только хасадим, отталкивание означает только хасадим, правильно? Что то имеет силу отталкивания. То есть имеет, это означает, что есть только свет нефеш, может получить только свечение нефеш. Это означает, что место под табором, имею в виду теперь, очень, запомни это очень хорошо, теперь означает, что место табора, где бы это ни было, означает, что есть только сила того, чтобы не взять в себя свет хохма, и поэтому есть только свет нефеш туда может пройти. Понятно? Не руах. Руах не может туда пройти тоже. Руах это тоже свет Ор-Яшар. Смотри, что я хочу сказать. Только свет нефеш. Потому что ни в коем случае свет руах. Ибо свет руах это тоже Ор-Яшар. Свет руах это Зеранпин, это отдача. Он может, это мужской свет. А под табором есть только свет нефеш. Это означает свет, который может она только получить. Поэтому Малхут, она всегда там под табором. Само ее, позиция ее. Может подниматься, конечно, по соединению свойствам и так далее. Но там только нефеш. Запомни, это очень, очень важно. То есть под табором только свет нефеш. А свет нефеш означает, что он может только получиться там, его можно только получить под табором, но нельзя его дать, его нет, он свет только, который получается, но нет отдачи, нельзя дать его никому. Поэтому конец называется, конец, и это называется 10 сферот, то есть от табора и до сиюма это 10 сферот десов. Поэтому называется сов, конец, сиюм. Конец, потому что дальше уже не может уже эти 10 сферот не могут дать ничего тому, что нижней ступени и так далее. Вот это называется 10 сферот десов. Есть у нас теперь 3, 10 сферот дерош, 10 сферот дегуф, 10 сферот десов. Так вот, он сейчас нам говорит, я добавку просто дал. Так он нам говорит, что все это от Рош до Сов, до Сиюма, Адама Кадмона, это все кетер. Кетер каждой позиции. Все это кетарим. Множественничество. Девятнадцатая строчка после точки. Веафальпи 20. Шева эрех ак гуфе бепратейгу. Эйнан никраот кетер ки рак хорошебо билават никра кетер. Эла шеген никраот 21. Нешама гуф лавуш вагейхаль. Шеген далет хасферот хубетум. Им кользе клапей гагефхен шель шиюр кома. Никраим гам гем 22. Кетарим лехоля уламот. Митаам ганаль. Шекомат кетер. Эйно, банимца, эла, рак, баулам, ак, точка. Очень-очень важно. Каждое слово здесь в ТЭС весьма-весьма важно. Это дает базу всего духовного. Понятно? То, что я раньше говорил, что, может быть, что это не так важно, что это пособие тоже важно, тоже правильно. И в то же время это важнейшая вещь, которая нам нужно. Его нельзя использовать в чистом виде тест без изучения Зогара. Так это я говорил. А вместе это все дает самое, что ни на есть, реакцию, то есть такое сожжение, которое дает величайший эффект у нас сжигание. То есть то, что мы делаем, это есть сжигание того, как сказать, желание получить ради себя в наших келим. И наши келим, благодаря всем этим как сказать, насечкам, которые делаются, шрамам, все это такое вот прочее, которое выжигается, как бы, оно все-таки, как бы не говори, как бы страдание. Потому что желание получить, оно просто хочет, да, и все, а тут надо, возьми и все, а тут надо дать. Это означает, что есть вот этот цимцум, есть как бы отдача, она всегда, конечно, доставляет, как бы, пока нет келим, пока ничего нет, противодействует вообще против природы. И поэтому они все высекание келим и все оно происходит именно вот то, что мы сейчас учим. Это надо терпение. Но надо учиться, надо себе сказать, и мне это самое важное, что для меня есть, потому что это ничего не... Это все твои килим, это строит твои килим. Что может тебе еще построить твои килим? Ну, скажи мне, твоя работа, компьютер или театр, или какая-то контора, где ты работаешь на кого-то, используешь чужие килим, свои килим используешь ради, внешние, для того, чтобы тебе только заработать на хлеб и на это, чтобы прокормить семью. Ты говоришь, конечно, что тебе это нравится работать. Все, что хочешь, ты будешь говорить. Лишь бы, чтобы... Но принцип такой, что внешнее все, что мы делаем, это надо заработать, надо просто немножко что-то. Это остальное, это разве твои? Это разве ты? Разве ты это компьютер или ты, которая... То, что ты работаешь с компьютером, разве это... Твоя личность, что ты с компьютерами работаешь, или что ты работаешь в конторе, или ты в бухгалочной, что бы то ни было. Ты – это твои килим. И вот сейчас мы работаем с твоими килим, каждый со своими килим. Не какая-то культура частная какая-то, и не какое-то знание, которое следуй мне. Вот такая религия, будь такой, такой, будь таким, как я хочу. А... Твои собственные килим, и это нигде не найдешь. Поэтому очень-очень с большущей терпеливостью и любовью относись к этому, и все у тебя придет. Занимает годы, конечно. Несколько лет надо. Иуда нам говорил, от 3 до 5 лет духовное приходит. Она вбирается так, что потом выход есть полная духовность. Уже дальше тебе никуда, тебе никто не заберет от тебя это. А я говорю немножко больше. Не в этом, что я говорю, потому что все работают, у кого есть такая возможность, чтобы как я посвящаю этому все. Все свои 24 часа. Кабале за последние 7 лет. Я учусь 7 лет сейчас кабалу. Но не у каждого же есть такая возможность, он должен работать, он должен все другие вещи делать. То я говорю 7 лет примерно. Ничего, что такое 7 лет, чтобы получить духовное, чтобы оторвать себя от рабства этого мира. Так вот, возвратимся обратно. 19. Ваафальпи, несмотря на то, 20, шабаэрех ак, что на уровне Адама Кадмона самого, по отношению, лучше сказать так, баэрех, что по отношению к Адаму Адам Кадмону самому, бипратию то, в его частном отношении, то есть отношении самому к себе, в отношении его собственного парцуф, строения, всех его сферот. Эйнан, некраот, кетер. Они не называются кетер. Ки рак, арошибо. Не все они называются кетер, правильно? У него есть 10 сферот. Мы говорим еще 5 килим, но, конечно, можно сказать, все объединить, это 10 сферот в общем. Ки рак, арошибо, билват, некра, кетер. Смотри, что только голова его, рожь его называется кетер, да, по отношению в частном порядке, в частном отношении. Только голова его называется рожь, имей в виду, что мы сейчас говорим, общее и частное. Раз это усечешь, поймешь, все, у тебя все будет легко. Эла шаген некраот нешама гуф лавуш вагихай. Но что они называются... Нешама, гуф, лавуш, вейхаль, все эти 4 стадии 21, в нем самом, в самом Адам Кадмон. Нешама, гуф, лавуш, вейхаль, то есть хохма, бина, зейрабин и махуд. Шаген далет асфирот, что это 4 сфироты, хубетум, ну, повторил нам. Им кользе. Понятно, что все у него есть то же самое. У него есть хохма, у него есть бина, зеяпин, малхут у него есть. или называет этими другие, другой это терминологией. А только в голове у него есть кетер по отношению к нему самому. Им коль зе после 2:21. Тем не менее, клапей гагефхен шерши уркома в отношении различия меры уровня некрет гамгем некраим гамгем также и они, то есть также и четыре стадии его, Адама Кадмона, Хуптум, называются кетарим, лехоля уламот, называются кетарим, от слова кетер, множественное число, для всех миров, все от головы до ног Адама Кадмона, включительно, все это только кетер, кетарим для всех миров, для разных уровней, митаам ганаль, по причине сказанной выше. И это очень важно, может быть, подчеркнуть, смотри, шекомат, кетерейно, бенемца, эларак, баулам, пак. Это очень важно, что уровень кетера находится только лишь в мире Адам Кадмон. Очень-очень важно. Смотри, что все везде, где ты видишь кетер в мирах, то ты должен знать, что это только от Адама Кадмона, где бы это ни было. Сфера, в какая-то, допустим, будет частная бина от частная бина Есода, да? Есода Малхута Асия, мир Асия. Ну и что? Так вот, не частная, кетер Малхута. Кетер бины, давай скажем так, кетер бины, есода малхута, мирасия. Всегда должен смотреть, о чем, что главное, от чего это другое дело, но главное, что это за сфера, кетер. От чего бы она ни была, кетер чего бы это ни было, частное или частное-частное, кетер всегда он берется от Адам Кадмон. Понятно, да? Поэтому мы и говорим, что сам кетер, он непостижимый. Помнишь, мы говорили, что кетер имеет, как он нам сам объяснял, имеет две части, верхняя и нижняя. Верхняя это ницуц боре, а нижняя ницуц невра. Точка. 22. И только нижняя, она является в действии корнем четырех стадий. А верхняя, она является только корнем потенциальным. У лафихах 22 после точки. Омер гарав 23. Шега хохма. Шило Амехуна нешама. Афальпи шенимцет лемата мирош деак. Миколь макум нивхенет лекетер лехоль гахохмот шенимцаот 24 бага оламот. Уби наши бо, а мехуна гуф. И кетер лехоль абинот, а немцаот бахоль а оламот. Точка. 22 после точки. У лафихах, и поэтому. Омера Рав говорит. 23. Шеа хохма шило, что его хохма, то есть хохма Адама Кадмона. Амехона, нешама, которая называется нешама, в нашей терминологии шенигле. А сокращение шенигле, вот это вот наша терминология шорыш и так далее. который называется нешама в этой терминологии. Афальпи шанимцет лимата мирождаак, смотри, что он говорит, несмотря на то, что она находится ниже головы Адама Кадмона, то есть ниже кетера головы, можно сказать, Адама Кадмона. Это он имеет в виду, правильно? Ниже головы. Голова Адама Кадмона – это кетер. Миколь маком, тем не менее. Нивхан ле кетер ле холе хохмот. Вот эта хохма называется, она считается кетером всех хохмот. Множественное число всех хохмот, которые находятся в мирах. Ибо все, каждая ступень, каждая сфера, как мы говорили в Адам Кадмоне, она кетер, соответствующей ступени, соответствующего качества. 24. У бинаши бога Мехунагув, а его бина Адама Кадмона, которая называется Гув. Правильно, в этой терминологии, которую мы учим. И кетер лехоля бинот. Это кетер, она кетер для всех бинот, для всех бина, бинот, множественное число. Анимцаот бахоля уламот, которые находятся во всех мирах. Это как будто бы логично, и может, было бы все ясно теперь, да? Вот сейчас бы уже физик уже сказал, хорошо, а и так далее. А смотри, что значит каббала. Теперь он дает нам далее, он почти каждую аспект он повторяет, не повторяет, он говорит нам теперь следующую стадию. Почему? У нас должно все сложиться как по полочкам, выше, ниже, все мы должны прочувствовать. Поэтому он говорит далее, он не мог, мог сказать и все, и так далее, остальное головой думай, додумайся. Но так не работает. У нас должна быть... А? Процесс, поэтому мы должны сейчас идем дальше. До конца. Да? Правильно, понятно? Поэтому вот еще раз, поэтому ты видишь, как он, как духовное передается. Следующее, теперь он будет говорить про Зейранпин. Следующее Зейранпин Адама Кадмона. Что это не просто излишние повторения. А почему он говорит, нам же ясно, почему же так он говорит, почему так вот все дальше уже ясно. Так вот весь смысл. Почему же такое вот, как бы, казалось бы, нам ясное уже, как мы говорим, коту ясно. Такое есть такое выражение. Зачем нам еще дальше это вот? Дальше давай другой материал. Дальше. А он должен нам разложить нам все. Мы должны каждый раз прочитывать. И когда мы читаем, мы должны привлечь и видеть, как бы духовно видеть, где это находится. Это нижняя часть, Зейранпин и так далее. Пройти все ступени, чтобы в нас самих выточить все незнание головой только. В голове нет никаких авиютов, никаких килим у нас нет. Понятно? А в теле есть, поэтому в теле парцуфа, поэтому нам надо еще далее все эти стадии, но обязательно важны. Дальше. 24. После точки. Вы Зеиран Пин Шипу, а его Зеиран Пин, то есть Зеиран Пин Адама Кадмона. Шаникра Лавуш, который называется Лавуш, одеяние. 25. Гу кетер лихоль Зеиран Пин, а немцаим бауламот. Это кетер для всех заиранпинов, которые находятся в мирах. Точка. И он продолжает далее в этом же духе. Умал худшебо. Амихуна айхаль. И акетер лехоль амалхиот. Анимцаот бахоль 26 ауламот. 25 после точки. В умалхут шебо, а малхут что в нем? Его малхут Адама Кадмона. А мехуна гейхаль, который называется гейхаль, запомни это слово. Зал. И кетер, это кетер, она является кетером. Лехоля малхиот, всех малхиот, всех малхут. А немцаот, который находится, бахоля уламот, во всех мирах. То есть во всех мирах, везде, где есть малхут, и там есть в малхуте кетер, все вот эти кетер, они берутся из малхута Адама Кадмон. Еще мы когда видим теперь, как это все завязано, все вместе. И теперь понятно нам тоже, что все, откуда все остальные берутся, что все это завязано, все пять миров, они завязаны. Только кетер не относится к четырем стадиям, это только, как он говорит, шорош. Но остальные, все четыре стадии, смотри, как они все завязаны. Все четыре стадии есть в каждом, ничего в мире не существует, чего не было бы, в чем не было бы четырех стадий. Хубту, или как он здесь говорит, нигле. Но все они взяты из каждого мира, взяты, то есть и в общем, и в частном они взаимосвязаны между собой. И поэтому мы видим, что нет ничего в частном, правильно, чего не было бы в общем. И наоборот, что в каждых четырех стадиях, смотри внимательно, теперь мы видим, что человек, он маленький мир, правильно? Потому что все его четыре стадии, они взяты от кого? Они взяты от всех миров, правильно? Хохма. Все хохма откуда взяты? Из мира Ацилута. Все хохмот взяты из мира Ацилута. Все кетеры взяты из Адама Кадмона. Сколько можно это разрешать? Нет, неправильно. Вся хохма, которая приходит, она приходит из Ацилута. А все кетер приходит от Адама Кадмона. А хохма, все хохма приходит от Ацилута. А все бина, вся бина, не кетер бины, а вся бина, любая бина, она приходит из брия. Понятно, нет? А всякая, вся ловушь, каждый ловуш, он приходит из, откуда? Он приходит из осия. Нет, из ецира, извини. А каждый, вся, каждая малхут, она приходит из, или каждый Гейхаль, Малхут, приходит из Асия. Поэтому все взаимосвязано. Частное и общее. Поэтому в человеке все есть, совершенно все есть. Ему не надо выходить на улицу, ему не надо глядеть ни на какие другие вещи, чтобы найти что-то в себе. Он только должен знать, как это работает. И изучением вот этого духовного, он свои келим приводит в соответствие вот с этими мирами, со всеми источниками его собственных четырех стадий в каждом своем проявлении. 26. Ки лихулам таам эхаде. Дагайну, мишум шемасах, депхина далет, мишамеш бахем билвад, левадам, вело башум олам ахер 27 камувар. Точка. Он нам еще объясняет нам еще раз, почему это. Килехулам таамахат. Ибо у всех, для всех, для них, а теперь мы возвращаемся. Я немножко добавил, но мы сейчас находимся где? Адам Кадмон, правильно? И что он сказал? Что от Рош до Сиюм Адама Кадмона Все это кетер для остальных миров. То есть, понятно, да, в общем плане. Так вот, он говорит нам, что килехулам таамехат, ибо для всех они, для всех их, для всех этих сферот Адама Кадмона, у них одна причина на это. Смысл их один. Дагайну. То есть причина того, что они все кетер. Почему причина, какова причина того, что все сферот, как он нам говорил, что они в Адам Кадмоне, они уровня кетер. В общем плане. Все они кетер, будем скажем. Почему? Мешум шемасах депхина далет. Это из-за того, что масах четвертой стадии. Мешамеш багем левадам. Смотри, что он говорит очень внимательно тоже. Так как масах четвертой стадии, то есть настоящий масах Малхута, самый большущий масах четвертой стадии, используется только у них. И только в Адаме Кадмоне используется масах четвертой стадии. Самый крепкий масах четвертой стадии используется только лишь, смотри внимательно, у них, в Адам Кадмоне. Вело башуму ламахер, а ни в каком, и совершенно ни в каком другом мире не используется четвертая стадия. Камуварс, как это объясняется? Как же так можно понять, что это не используется? Так вот, имею в виду, что в каждом мире, другом мире, где мы называем четвертая стадия, это четвертая стадия той стадии, того уровня, того мира, о котором говорится. Понятно или нет? Четвертая стадия, смотри внимательно, четвертая стадия мира Адам, мира Ацилут. Что это такое? Ну, куда он идет? Это все четвертая стадия мира Ацилут, это будет хохма. Правильно? Это будет кетер хохмы. Но это хохма. Правильно? Теперь возьми четвертая стадия. То есть это не настоящая четвертая стадия. Потому что настоящая четвертая стадия мира Ацилута, это настоящая стадия мира Ацилута. Это какая стадия? Какая стадия Авиюта в мира Ацилут? Один меньше, чем Адам Кадмон. Так или нет? То есть третья стадия. То есть стадия, на которую делается общая стадия, на которую делается общая стадия, где есть масах третьей стадии, это что? Это Ацилут. Правильно? А четвертая стадия Ацилута, это означает, все стадии Ацилута, это кетер. То есть четвертая стадия Ацилута, это означает, что четвертая стадия третьей стадии. Правильно или нет? Общая стадия Ацилута, это какая? Третья стадия. То есть масах Ацилута какой? Масах третьей стадии. И у него есть у масаха третьей стадии, общего масаха третьей стадии, у него есть все четыре стадии. Понятно или нет? Все четыре частные стадии есть у масаха третьей стадии. То есть масах Ацилута – это третья стадия для всех, от головы Ацилута до ног, до окончания Ацилута. Все третья стадия. Но в частном порядке у него, конечно же, есть все четыре стадии. Вот это очень-очень важно уяснить себе. То есть четвертая стадия, частная четвертая стадия Ацилута, это всего лишь четвертая стадия третьей стадии. Так? То есть кетер хохмы, он вызывает, он выводит уровень кетер хохмы. Понятно? А четвертая стадия, второй стадии, что это такое? Четвертая стадия мира Брия. Мир Брия это все, что в мир Брия, это общий масах его мира Брия, второй стадии, то есть бина. А у нем тоже есть четыре стадии, общая это бина. Вторая стадия, масах второй стадии во всей Брие. А в ней есть, конечно, в этом масахе, в масахе мира Брия, есть, конечно, все четыре стадии частные, нет ничего в мире, в чем не было бы четырех стадий. Понятно? Во всем существует четыре стадии, в каждом листочке, который живет, есть четыре стадии его. Ничего не может жить, ничего не может в клетке, живой клетке, любой живой клетке, любого уровня, есть четыре стадии, не более. То есть в мире Брия есть тоже свои четыре стадии. Но все они, и тоже вся своя четвертая стадия, но она второй стадии, то есть она четвертая стадия, она кетер бины. Правильно? А, и так далее. Очень-очень важно. Раби, объясни, попробуй, играйся с этим так, чтобы ты хорошо это уяснил. Это очень-очень важно, потому что вот это общее и частное. Очень-очень важно. Это духовное. То, что мы сейчас учим, это люди изучают Тору всю жизнь. Понятно? 3000 лет, и они так это не могут понять. Это говорят словами, говорят притчами, да, притчами. Они словами говорят, общие слова, религиозные слова, притчами, творец, все эти слова, против которых они какое-то маленькое свечение немножечко получают, что-то такое вот, нефеш, от рух, но совершенно не могут этим владеть, этим этой терминологией, вот этим божественной структурой божественного здания, что мы сейчас с тобой учим. Что есть все общее и частное. Что все в одном человеке, и все во всех мирах, но все можно найти в одном человеке.